Я помню тот вечер, кажется, у Понизовского, когда впервые принесли Крысолова. Помнишь поэму конца? Да. И никакие такие подмены на меня никакого впечатления не производили. Я помню, в начале 60-х годов работал в Институте кристаллографии при Ленинградском университете, куда благодаря старым геологическим связям я проник. Находился он в самой главной коллегии, там был длинный коридор, в конце которого была библиотека. И вот как сотрудник этого института я обладал правом брать книги, которые не выдавались студентам. И в этой библиотеке я получил камень и избранное стихотворение Мандельштама. 29-го года книга. Да-да. И тут, конечно, все стало ясно. Я помню, мы с Виноградовым гуляли, он человек иронический и ничего не знавший, острил, и я его пытался убедить, какой замечательный поэт Мандельштам. Но я нигде подолгу не задерживался, и все это тоже скоро кончилось, хотя за те полгода я прочел довольно много. Скажи, а какой городской, так сказать, пейзажный ряд является твоим? Физиономия, место — это ведь не только Литейный, Пестля? Нет, конечно. Во-первых, это артиллерийский музей за Петропавловской крепостью. Это было замечательное место, такое кладбище пушек. Во-вторых, это военно-морской музей. Вообще, Васильевский остров играл какую-то сверхъестественную роль в моем сознании. Потом обязательно форты, туда я особенно часто ездил с отцом. Потом был такой остров Вольный, на нем был яхт-клуб, и там канонерская лодка стояла, по которой я лазил. И потом Красная Горка, я там никогда, кстати, не был. И потом еще пригороды, разумеется, Петергоф, и даже, пожалуй, прежде всего, Райнбаум. У меня вообще была такая идея, когда мне было лет 16-17, поступить во второе Балтийское училище подводного плавания. Поверишь ли, я сдал все экзамены, но пятый пункт, и меня не взяли, сказали, что у меня плохо со зрением, хотя как раз тогда у меня со зрением все было в порядке, а астигматизм развился уже потом, и мои фантазии на том и кончились. Но это важные вещи, мне так кажется, это важнее всего остального. Ну что еще? Разумеется, обводной канал, Нарвская застава. Там вообще какой-то полный индустриальный потусторонний мир. Это совершенно не обводной канал Заболоцкого. Нева за Смольным где-нибудь. Да-да, совершенно верно. В общем, окраинность такая, хотя, конечно, центр со всей своей лепниной, кариатидами тоже как-то присутствовал. Ну, например, я всю свою жизнь обожал район Новой Голландии. В немалой степени роману с Мариной способствовали декорации, не соответствующие общепринятой табели о рангах. Марина Павловна Басманова, подруга Бродского, в 60-е годы, адресат его любовной лирики. Новая Голландия существует вроде как на отшибе, она как бы никому не известна, это не центр города в известном смысле. Вот эта помесь индустриальности и культуры, мне кажется, довольно замечательной. Завод Марти, Пряжка, набережная Красного флота. Ну, что я буду тебе все это рассказывать? Да тут у нас масса общего. Самое главное — ходить. Вся та жизнь прошла пешком. Скажи, а вот предшествующие событиям процесса 2-3 года были у тебя уже как бы литературно осознанными? В общем, более или менее да. Я помню, в 62-м году, лежа в той комнатке на Воинова, которую я снимал, я читал одновременно Данте и Библию. Уже тогда я сочинил большую элегию, которая Ане Андреевне понравилась. Сочинил Исаака и Авраама. Вообще много всякой всячины. Стишки были все-таки, наверное, никуда. Сегодня, перечитывая Исаака и Донна, я чувствую себя неловко. Но, тем не менее, я уже понимал, что я занимаюсь стишками чаще, чем каким-то ни было другим делом. Я тебе скажу одну вещь. Был однажды момент открытия, когда я стоял на набережной напротив дома Цехновицера. Юрий Арестович Цехновицер, далее Цех, художник, фотограф и архитектор. В его знаменитой квартире на Адмиралтейской набережной часто собирались поэты, художники, друзья Бродского. умер в 1994 году. Я этот момент очень хорошо помню. Если вообще у меня были какие-то откровения в жизни, то это было одно из них. Я стоял, положив руки на парапет, они так слегка свешивались над водой. День серенький, и водичка течет. Я ни в коем случае не думал тогда, что вот я поэт или не поэт, этого вообще никогда у меня не было, и до сих пор в известной степени нет. Но я помню, что вот я стою, и руки уже как бы над водичкой. Народ вокруг ловит рыбку, гуляет, ну и все остальное. Дворцовый мост справа. Я смотрю, водичка так движется в сторону залива, и между водой и руками некое пространство. И я подумал, что воздух сейчас проходит между водой и руками в том же направлении. И тут же подумал, что в этот момент никому на набережной. Такая мысль в голову не приходит. И тут я понял, что что-то уже произошло. И вот это впервые пришедшее сознание того, что с головой происходит что-то специфическое, возникло в тот момент, а так вообще этого никогда не было. Да, это ощущение непереводимо в слова, но чисто интуитивно мне вполне понятно и близко. Да и вообще, ты помнишь, вся наша жизнь, когда входишь к цеху, надеваешь шляпу, кругом книги и девушки. Жалко, что полторы комнаты нет по-русски. Разумеется, гений места довлел. У меня такое впечатление, что с нами повторилось спустя столетие примерно то же самое, что в первой четверти XIX века. И с этим у меня было больше внутреннего сходства, чем даже с Серебряным веком. Такая, как бы сказать, архетипическая ситуация. Потому что начало нашего века было все-таки не совсем тем, это было как-то труднее понять. А пушкинскую пору было понять все-таки легче, с этим легче идентифицироваться. В Серебряном веке было больше примесей Европы, которую мы не знали, а то было чисто русское явление. Ну и ты считаешь, что, скажем, с отъездом из Ленинграда, такое вот влияние гения места на слово, оно прекратилось, и я продолжу свой вопрос. Или наоборот, ты оказался восприимчивым к другим городским культурам, другим физиономиям? Или ты остался поэтом одного пейзажа в известной степени, остальное — туризм? Остальное не совсем туризм. Я помню, мы с Лоркой Степановой гуляли в летнем саду незадолго до исчезновения из этих мест. И я ей говорил что-то в следующем роде. Чего бы я хотел на этом свете, так это работать где-нибудь в торговом флоте. Вовсе даже не обязательно в советском. Приезжать куда-нибудь, приходить в какой-нибудь город, остановиться в гостинице на неделю, написать две или три элегии, потом наняться на другое судно. Разумеется, все это в сильнейшей степени определено, конечно же, гением места. Вот того места. Я думаю, что не туризм все-таки. Просто потому, что постепенно начинаешь смотреть на любой пейзаж, на любое место, с интересом внутреннего несоответствия себя этому месту. Я всегда стараюсь, когда я куда-нибудь попадаю, как бы жить там, а не осматривать достопримечательности. В музей иду в последнюю очередь. С другой стороны, у меня нет особой претензии показать со стороны, что я местный, но желание переварить все это присутствует. Или надеваешь маску, чтобы слиться с пейзажем этого места. Но есть два или три места на свете, где я чувствую себя абсолютно как дома. Например, в сильной степени я чувствую себя таким образом в Италии. Я помню, когда я приехал первый раз в Италию, в 73-м году, после полугода пребывания в Штатах. Гуляя по Риму, я совершенно не понимал, в чем дело. Языка я не знал, и тем не менее я чувствовал себя куда в большей степени дома. Это было зимой, нежели в Лондоне или в тех же самых Штатах. Все-таки в некоторой степени знаю язык. И какое-то время меня это донимало, пока мне не пришло в голову, что обстоятельствами, вызывающими это чувство, являются фасады, статуи, лепнины и так далее. Просто вот все это и был язык. И этот язык всегда к тебе обращается на понятном наречии, чего совершенно не происходит, например, во Франции не происходит это в Германии. Там, правда, есть какие-то узнаваемые улицы в Гамбурге. Я думаю, что становишься не человеком пейзажа, одного пейзажа, когда твоя внутренняя и душевная лояльность отдана исключительно тому пейзажу, которого, как ты понимаешь, уже больше нет, или его функция изменилась. Нет, но что-то делается с тобой, и ты становишься не столько человеком пейзажа, сколько тем, что этот пейзаж в тебе создает, и уже это ты в себе несешь до конца дней, некоторую сардоничность, сдержанность, и вместе с тем идею порядка и отрешения. Я, например, совершенно не мог бы жить в Москве. Я пытался. При всех ее сквозняках, при всем ее разнообразии, при всех невероятных слоях истории, при всех этих парадоксах, прежде всего, это место клаустрофобическое. Потому что в глубине континента, там хоть 3 года скачи, ни до какого моря не доскачешь. И вот это для меня очень важно. Край земли. По той же самой причине я не смог жить в Мичигане. Вообще все непонятно, ведь это не столько ты сам пытаешься законсервировать пейзаж, эту идиоматику, сколько она тебя. Может быть, чем меньше ее видишь, тем больше она превращается в такой твердый иероглиф. Иногда мне очень нравится в Нью-Йорке, иногда мне очень нравится в Бостоне. Там такое ощущение, что ближе океан, но в принципе ты живешь не в конкретном пейзаже, а в своем воображении. Версии мира. А вот скажи, еще в те времена, какой-нибудь 62-63 год, чему это не приписывай, наивности, чистоте, был у тебя хоть какой-нибудь момент веры в то, что литературные дела улягутся, не будет ни неприятностей, ни скандалов? Нет, этого не было совершенно. У меня было другое. Не то, чтоб я принимал все это как должное, но как нечто совершенно естественное и потому не заслуживающее внимания. Я помню, когда меня арестовывали, сажали, когда я сидел в клетке. Я каким-то образом на это внимание не обращал. Это все было неважно. Но мне, правда, повезло. Ты помнишь, на те времена пришелся Бенц с Мариной? Я о Марине больше думал, чем о том, где нахожусь и что со мной происходит. 2 лучших момента моей жизни, той жизни, это когда один раз она появилась в том отделении милиции, где я сидел 1 неделю или 10 дней. Там был такой внутренний дворик, и вдруг я услышал мяуканье. Она во дворик проникла и стала мяукать за решеткой. А второй раз, когда я сидел в сумасшедшем доме, и меня вели колоть чем-то через двор, в малахае с завязанными рукавами, я увидел только, что она стоит во дворе. И это для меня тогда было важнее и интереснее, чем все остальное. И это меня до известной степени и спасло, что у меня был вот этот Бенц, а не что-то другое. Я это говорю совершенно серьезно. Всегда на самом деле что-то важнее, чем то, что происходит. Нет ощущений, что все уляжется, у меня не было. Я полагал, что это как раз есть некая форма покоя. Но попытки издаваться все-таки были. Мне хотелось, конечно, печататься. Я помню, 2 или 3 раза приносил стихи в журнал «Звезда». Там был такой человек, Бернович Михаил, который вышел ко мне с бутербродом красной икры и сказал: «Стихи ничего, но взять мы их не можем». 21 год мне был. Какие-то были стихи. Потом уже после того, как я освободился, мне что-то предлагали, все эти евтуховые дела. Речь идет о попытке Евгении Евтушенко опубликовать в журнале «Юность» подборку стихов Бродского сразу после возвращения последнего из ссылки. Потом мне Гран Мезон предлагал: «Если я буду стучать, они меня издадут на финской бумаге». Я тебе рассказывал тогда 5-часовой разговор. Гран Мезон, большой дом, так в Ленинграде в разговорном обиходе называли КГБ, располагающийся по сей день в огромном доме в начале Литейного проспекта. Скажи, а вот теперь, когда все случилось, ты задумывался над своей судьбой, как над частью русского литературного процесса? Ты знаешь, в общем, нет все-таки. Разумеется, я часть русского литературного процесса, но задумываться над этим Я просто совершенно не в состоянии. Я абсолютно не в состоянии каким-то образом это сфокусировать. Я думаю, что в лучшем случае что-то прибавилось на букву «Б». Ты знаешь, что интересно, это, правда, несколько общие рассуждения, отвлеченные, но я думаю, что с нами нечто произошло, что нас спасает и до известной степени даже возвышает и делает людьми. Мы не литераторы, потому что когда ты начинаешь определять себя в рамках литературы, в рамках любой структуры, это конец. И поэтому, с одной стороны, стишки — это самое главное, а с другой стороны, психологический побочный шок, потому что невозможно себя квалифицировать. Роберт Фрост говорит, сказать о себе, что ты поэт, так же нескромно, как если сказать о себе, что ты хороший человек. И уже хотя бы поэтому, но и без Фроста это ясно, ты просто проживаешь свою жизнь. И совершенно нет у меня представления о том, что я литератор, русский литератор, американский литератор, китайский или японский. Этого совершенно нет. Я вообще не знаю, что я такой. В лучшем случае я знаю, что я, ну, скажем, трусоватый, но любопытный человек. Ну, может быть, уже не любопытный. Надоело. Во всяком случае, все эти наши с тобой разговоры, они колоссально важны в одном отношении. Потому что, когда я говорю сейчас, я себя чувствую самим собой, поскольку во всех остальных случаях никому ничего не объяснишь. Кому это можно объяснить? Кто это поймет? Самое замечательное в том, что случилось, я имею в виду не Нобелевку, а отъезд, перемены и так далее, это то, что меня абсолютно вырвало из контекста. И тут ж ты себе врать ничего не станешь воображать. Ты понимаешь, что, в общем, из всей детей ничтожных света ты всех ничтожней. Примерно это. Это и всегда было так ясно. И при всем том ты оригинальная фигура, запятая в какой-то огромной книге. То есть никто. Человек в плаще, да. Человек в плаще, да. Значит, как говорила Ахматова, частная жизнь важнее всего, конечно. То есть не в том смысле, что частная жизнь — это личная жизнь, а просто повезет, напишется стихотворение. Доживаешь. До всего доживаешь, до морщин, до седых волос, и доживаешь не за счет изящной словесности, а просто доживаешь. Продукт времени, то, что ты делаешь, то, что время с тобой делает, оно тебя все время каким-то образом то ли обтесывает, то ли режет, доводит тебя до кикладской фигуры, без черты лица. И ты хотел бы продолжать вот такого рода жизнь, если удастся писать стихи? Да. Все. Знаешь, у меня, правда, еще были такие фантазии вернуться в Ленинград и так же жить, но понятно, что так же жить нельзя. Там начнется полный балаган. Это замечательно, жить на отшибе. Да, я это очень хорошо понимаю. Мы как-то уж то ли утомились, то ли уж что-то сделали, и хватит общей каши. Да, как бы абсолютно ничего не изменилось. Одно ясно, что это отчасти профессиональное, отчасти обществом вынужденное и навязанное ощущение. Во-первых, никаких амбиций никогда не было. А с другой стороны, ничто тебя не делает таким демократом, как поэзия. Поэт он вообще по природе демократ куда в большей степени, чем прозаик. Как птица, которой совершенно неважно, на какой ветке она окажется. Она чирикает, если ей чирикается. И очень часто она принимает шум листвы за аплодисменты. Тебя события в англоязычной литературе волнуют больше, чем русскоязычной? Ты знаешь, нет. Просто никаких событий не происходит. А так, иногда читаешь стихи и завидуешь. Завидуешь вот этой естественности отношений к вещам. У меня же еще есть зависть к языку. Я, например, сочинил 20 стихотворений по-английски, довольно, как мне кажется, хороших. И сочинил я их не из амбиции стать англоязычным литератором, у них своих хватает, и бессмысленно в это встревать. Их сочиняешь, потому что это как бы такая терапия, потому что когда ты живешь в какой-то среде, твои приятели пишут по-английски, и их мнение о тебе основано на том, что ты опубликовал. Опубликуешь ты переводы, причем старые переводы, и получается, что они тебя держат не за того, кто ты есть на самом деле. и поэтому, чтобы продемонстрировать им, кто ты есть, ты пишешь по-английски. Разумеется, все эти разговоры «Джозеф, пиши по-русски, не изменяй русской культуре» меня преследуют, как будто культуре можно изменить. Но давление, тем не менее, возникает. Кроме того, имеет значение англоязычная среда. Кто-то пишет стихотворение, отправляет его в журнал, а ты с переводиком. И хочется просто естественности, как-то ты сам бы положил стихотворение в конверт и отправил. И это давление, это как бы такой соблазн и искушение, но если долго не поддаваться искушению, то это может кончиться неврозом. Поэтому я считаю, что лучше время от времени искушению поддаться, тогда, по крайней мере, оно к тебе вернется не скоро. К сожалению, много времени ушло и уходит на переводы. Естественнее, наверное, писать просто стихи по-английски. Но мне это совершенно неохота. Желание такое возникает лишь иногда, нечасто. А вот множественность твоей работы, предисловие, очерки, какие-то эссе, это необходимость какого рода? Просто участие в литературной жизни, случайность? Это случайность, это диктовало скорее материальными соображениями, но иногда это просто было интересно. Например, журнал предлагает тебе написать статью, предисловие, рецензию или что угодно. И, разумеется, это можно написать по-русски, а потом переводить. Но всегда, когда тебе предлагают что-то, это обычно предлагается сделать к какому-либо сроку. И, скажем, писать это по-русски, а потом еще заниматься переводом, это займет гораздо больше времени. Это не метод поспевать к сроку. И поэтому я просто начал писать по-английски. В ряде случаев это было чрезвычайно интересно. Например, статьи о Кавафисе, Монтале и Одане, предисловие к Ахматовой, статью о Цветаеве. А иногда просто у тебя есть какие-то собственные идеи, и хотелось бы их изложить. Но чаще это диктуется заказом. Сам я по своей собственной воле написал только 2 или 3 статьи. Как правило, это все повисает на тебе. Все время думаешь, что это надо сделать. Вот и сейчас как раз на мне повисло 5 или 6 статей, которые надо писать, а мне это совершенно неохота делать. Единственное, чего хочется, это сочинять стишки. И сейчас это я как бы могу себе позволить, но с другой стороны, это тоже можно рассматривать как некоторое хамство, в том смысле, что теперь, мол, когда все обошлось более-менее благополучно, ты будешь только стихи писать, это тоже все-таки моветон. Поэтому лучше идти все-таки более или менее честным, или не очень честным, литературным путем. Кроме того, статьи — это все-таки попытка как-то повлиять на умы. Вот сколько у тебя есть читателей, может быть, у них что-то после этого изменится? Раньше я этого совершенно не хотел делать. 2 раза, я помню, вышел сборник Мандельштама и сборник Ахматовой, мне предложили написать рецензии. Я говорил, что совершенно не желаю этим заниматься. А мне было сказано, что если ты этого не сделаешь, то это отдадут какому-нибудь идиоту. Это, возможно, самый главный двигатель. Не то, чтобы ты считаешь себя самым умным, но опасность того, что этим будет заниматься идиот, как-то заставляет тебя все это делать. А когда ты уехал, был у тебя страх потери языковых корней, ощущение какого-то барьера? У меня никаких страхов не было, но у меня было что-то вроде невроза. Мне начинало казаться, что я не могу вспомнить какого-то слова и тому подобное. В том-то и дело, видимо, что когда русская культура все родное, как некий остров, отплывает, то это имеет какую-то благодатную сторону. Да, но не только в этом дело. Дело в том, что вся русская культура, в том виде, в каком она возникла в родном городе, она и была как бы на острове, на отшибе от всей империи, и это положение нисколько не изменилось. Другое дело, что ты не занимаешься уже делами нации непосредственно. Ты занимаешься своими собственными делами, тем, что ты такое есть. Беда или вредный аспект, я думаю, существования в недрах, в том, что ты заворожен своей реальностью. Ты не можешь от нее отстраниться и взглянуть на нее, как на нечто архетипическое, как на нечто присущее виду. И ты начинаешь себя ощущать по отношению ко всем этим, в конечном счете, ограниченным явлениям. Я не помню, кто-то меня спросил, кем вы себя ощущаете, русским поэтом, американским поэтом. Начать с того, что я себя ни тем, ни другим не ощущаю. Человек должен ощущать себя иначе, трус он или не трус. спокойны или неспокойны, и только потом уже эти категории национальности, крови, веры. Если я русский, то я веду себя одним образом, если я христианин — другим, если еврей — третьим. Смешно. Ты не предполагаешь, что со временем эссеистика будет отнимать все больше сил, как-то отводить тебя от стихов? Ну, если это так, то это можно будет как-то пресечь. Я-то смотрю на это неким диковатым образом. Я думаю, что если что-то тебе может отвлечь, то вот тебе и красная цена. Ты знаешь, что мне Милош сказал, это была как бы одна из самых главных ремарок. Я только что приехал в Штат и жил в Ан-Арборе, и он узнал, что я его переводить собрался. И он мне присылает письмо, где пишет следующее. «Дорогой Бродский, я слышал, что вы меня переводите. Я знаю, что вы переводили Галчинского. Я хочу вам сказать, что я не Галчинский. И еще одно хочу вам сказать. Я прекрасно понимаю, что вы, оказавшись вне стен Отечества, обуреваемы всякими страхами, что вы будете не в состоянии продолжать писать стихи. Если это произойдет, то ничего страшного. Я видел, что это здесь с людьми происходит. Если вы не сможете, то это ваша красная цена. Это означает, что вы можете работать только у себя дома, но это то, чего вы стоите». Что ж, весьма толково и ясно.